Глава 24. Всеволод. Когда Любимов сообщил, кто именно пополнил ряды невест его нового и весьма популярного проекта, я даже не поверил. Примчался в тот же день и, ворвавшись в кабинет своего заклятого друга и наставника, замер на пороге, не находя подходящих слов. «Чё встал столбом?» — усмехнулся Ярослав. И, хрипло рассмеявшись, указал на одно из кресел. «Садись и это... дыши, что ли, хоть через раз, а то робота напоминаешь». «Ты уверен?» — игнорируя его стёб, уточнил я, а он снова хохотнул. «А что, у нас в столице есть еще одна Алмазова Злата Руслановна?» — передразнил Любимов. И, пожав плечами, задумчиво протянул. «Нет, ну, я, конечно, не исключаю совпадений, но... утром ее привезли родители, а папашу твою ненаглядно я знаю лично и очень давно. Она пока что не моя и вовсе не ненаглядная», — скривившись, прорычал я. А Яр смерил меня каким-то странным взглядом и протяжно вздохнул. «Ну-ну, продолжай калечить сам себя», — проворчал он, и, скрестив руки на груди, с укором добавил. «Кто я такой, чтобы критиковать и советовать, да?» «Ничего личного», — буркнул я, а он встал и отошел к окну. «Сева, может, хватит себя уничтожать?» После долгой паузы спросил Ярослав. Заложив руки за спину, глянул из-под лобья. «В прошлом мы совершили много ошибок, но ты еще молод. Дай шанс себе и ей тоже. Дай шанс вам найти свое счастье». «Исключено», — отрезал я и, поджав губы, напомнил. «Мой отец поплатился за доверчивость. Я не повторю его ошибку. В моей жизни нет места слабостям. Есть холодный расчет, есть долг, в конце концов. Сердце — всего лишь мышца, выполняющая функцию. Мотор и... Господи, вроде уже тридцатник отметил. Ну какой же ты еще...» Не дослушав, выдохнул Любимов. Но свою фразу завершать не стал. Подошел к встроенному бару и, прихватив графин и пару стаканов, вернулся и сел напротив меня. Один вопросительный взгляд, короткий кивок, и в стакан полилась янтарная жидкость. Мы давно понимали друг друга без слов, но в день нашего знакомства мне пришлось приложить усилия, чтобы быть услышанным. «Надо было шлепнуть тебя еще тогда», будто прочитав мои мысли, пророкотал Яр. А я криво усмехнулся и, глотнув обжигающую жидкость, задержал дыхание. Пламя обожгло горло, спустилось по пищеводу в желудок и разлилось согревающим огнем. Обычно я предпочитал оставаться собранным и не любил алкоголь, разжижающий мозг и отнимающий полный контроль над телом. Но сейчас мой мотор тарахтел с перебоями, а причину я не понимал. Это дико раздражало, и я собирался удостовериться в правильности выбранного пути. «Значит, не любишь?» — сделав глоток, уточнил Любимов. А я отклонился на спинку кресла и качнул головой. «Нет, и влюбляться не собираюсь», — выдержав его пристальный взгляд, отозвался я и, сведя брови на переносице, дополнил, особенно в нее. «Злата! Ее зовут Злата», — вкрадчиво напомнил Ярослав и, помолчав, предложил. «Так отпусти. Ей и так досталось. Хорохорится, а в глазах тоска и слезы. Трясется, как лань, загнанная в ловушку. Девчонка совсем не привыкла к таким... испытаниям. Сломаешь». «На это и расчет», — холодно произнес я. А Любимов посмотрел с нескрываемым осуждением. «Ее страдания не принесут тебе облегчения», — пробормотал он. И, не давая мне вставить и слова, отмахнулся. «Ну, как знаешь. Вмешиваться не буду». «Давно ли ты стал таким сентиментальным?» Пытаясь скрыть бушующие эмоции, усмехнулся я, а Яр нахмурился и отвел взгляд. «Да пару часов, как накрыло». Его фраза прозвучала обреченно и хрипло, в ней слышался надрыв. А я не привык видеть своего наставника в таком состоянии. Появление Златы повлиять не могло, но других причин я просто не видел. «Расскажешь?» Отставив бокал, я подался вперед, всем видом показывая, что готов выслушать и поддержать, но Любимов предпочел сменить тему. Две недели мы ее промурыжим, а потом можешь забирать. Кивнув куда-то в сторону окна, сообщил он и, склонив голову на бок, спросил. «Первую встречу вам устроить здесь или...» «Нет, знакомства не будет», — перебив, отрезал я и, постукивая пальцами по столу, перечислил. «Платье привезу, документы у тебя, кольцо куплю. С тебя организация росписи». «Бедная девчонка», — прицикнув языком, протянул Любимов и, вскинув руку, пообещал. «Все-все, молчу. Сделаю, как договорились. Две недели помается дурью, а потом...» «Вот еще что!» — снова перебил я и, прерывисто вздохнув, потребовал. «Пусть ее осмотрит врач. Бывший женишок ныл, что так и не получил доступ к телу. Но я хочу быть уверен». «А не все ли тебе равно?» — хмыкнул Ярослав, а я улыбнулся. «Абсолютно, просто я... Мне важно... Хотя не важно». «Ох, чует мое сердце, что ни хрена у тебя все непросто», — пророкотал Любимов. И, встав с кресла, направился к рабочему столу. Покопался в компьютере и, отстучав что-то на клавиатуре, отчитался. «Роспись и осмотр врача внес в график, а тебе отправил ссылку на удаленный доступ к камерам». «Зачем?» — растерянно уточнил я. Аяр расплылся в широкой улыбке и подмигнул. «Понаблюдаешь за своей... занозой. Надо хоть заочно узнать будущую жену. Это лишнее», — буркнул я. Но тут же полез в телефон, пискнувший входящим сообщением. «Не хочешь? Не смотри», — ухмыльнувшись, пожал плечами Любимов и, глянув на часы, намекнул. «Больше не задерживаю. Дел вагон, сам понимаешь». Уходя, я испытывал одновременно и радость, что Злата все же попалась, и злорадство, что все идет по выверенному плану, и раздражение от того, что Любимов, как всегда, успел филигранно поддергать за натянутые до предела струны и растерянность, которую не ожидал. Доступ к камерам, установленным в комнате, где поселили Злату, оказался для меня приманкой. Не сдержав любопытства, тем же вечером я, как зачарованный, неотрывно следил за будущей женой. Она ходила от окна к двери и обратно, ложилась на кровать и, закрыв лицо руками, вздрагивала, подгребала подушку и, обняв ее, надолго замирала. Потерянная, испуганная и несчастная. Совсем как я много лет назад. Хрупкая, притягательная и... Эти мысли я старательно гнал прочь, но сам не заметил, как мои подглядывания превратились в добровольную пытку. Там, взаперти, она была собой, даже не подозревая, что я всегда рядом. Просыпаясь, Злата откидывала одеяло и, потягиваясь всем телом, зевала. Выходя из душа, моя невеста скидывала полотенце и, надев белье, садилась на кровать и принималась расчесывать длинные волосы. Собирая пряди в высокий хвост или пучок, запрокидывала голову, открывая вид на длинную шею, а мне казалось, что я слышу ее дыхание и пульс, чувствую запах и тепло. Ее тело манило, а движения завораживали женственностью и грацией. Мое дыхание сбивалось, пах наливался тяжестью и желанием, сердце пропускало удар, а потом, прошибая грудную клетку, рвалось из тесных оков. Чувствуя, что схожу с ума, я отшвыривал телефон и ехал в спортзал. Долго занимался, наматывал километры на беговой дорожке, а на десерт шел лупить грушу или звал кого-то из ребят на ринг. Меня боялись и прежде, но теперь после спаррингов крутили пальцем у виска, если могли встать или уползти с ранга в сознании. Предсвадебный мандраж выжил из меня все силы. И в назначенный день, примчавшись за час до регистрации, я нетерпеливо топтался у двери, ожидая, когда Злату подготовят. Пока провожал будущую жену до зала регистраций, так и не смог поймать ее взгляд, не нашел слов и не выбрал момент, чтобы представиться. Не специально, просто неожиданно растерялся. Она вела себя спокойно и выглядела вполне уверенной. Я невольно любовался женщиной, украденной мною судьбы, родителей, жениха, а внутренне закипал от противоречивых эмоций. Раскрыть свою личность пришлось уже в роли мужа, но реакция жены меня обескуражила. «Ну, здравствуй, Злата. Теперь ты моя жена». Надев на ее палец кольцо с самым большим бриллиантом, что успел найти, произнес я хрипло и, посмотрев в упор, добавил. «Я Всеволод Орлов. Теперь это и твоя фамилия. Привыкай». Округлив глаза, Злата едва заметно вздрогнула, но тут же улыбнулась и, привстав, чмокнула меня в губы и невозмутимо протараторила. «Ну, здравствуй, муж. Наконец-то. Тут скука смертная, если честно. Куда едем? В ресторан или домой? Надеюсь, медовый месяц проведем у моря».